Ненавижу, когда меня будят на рассвете. Терпеть не могу. Это ужасное чувство, когда выдирают из сонного забытия, чтобы окунуть в очередную проблему. Как в омут. Еще не проснулся, а мозг забивает потоком информации, которую ты не в силах принять. Потому что спишь и хочешь спать дальше. И плевать на весь мир. 2 часа сна – это слишком мало для отдыха. Да, я уже проснулся. Проснулся. Почти. «Серж!» – пророкотал Мэтт и тряхнул меня за плечо. «У нас гости!» «Бэрон де Вьерн! Кого принесло в такую рань?» «Прибыл гонец из Кларенса. У него письмо для тебя». «От Робина?» «Конечно», — он пожал плечами. «От кого же еще?» «Хорошо, я сейчас спущусь». Я поднялся и, плеснув из кувшина воды в умывальник, начал умываться. «Да, вот такие мы хреновые прогрессоры. До сих пор не построили атомный реактор и водопровод. Даже канализацию не удосужились провести в донжон. Единственное, что мы сделали полезного, так это устроили душ с печным подогревом. Целых 10 кабинок, размещенных в предбаннике. 4 в женской половине и 6 в мужской. Это так понравилось местным, что вода не успевает нагреться. Особенно душ обожают гномы. Вот уж не знаю, по какой причине, но эти суровые малыши рады изобретению, как дети. Дай им волю, они из него и вылезать не будут. Так и станут плескаться, пока вода не закончится. Плеснув лицо холодной водой, я немного очнулся. Посмотрел в маленькое зеркало, висящее над умывальником, и увидел хмурого 30-летнего мужика. Подстриженная на восточный манер борода и длинные черные волосы с проседью. Да, здорово я посидел. Увидь меня кто-нибудь из прежних знакомых, то никогда бы не узнал в этом бородаче Сергея Вьюжина. Спустившись вниз, я увидел мастера Вельда, Мэдда и грязного как черт гонца. Его плащ забрызган глиной. Да, дороги сейчас не самые лучшие. Как ни старайся, а все равно испачкаешься. Гонец вежливо поклонился и протянул мне кожаный тубус, украшенный гербом Робина. Я сломал сургучную печать и достал 2 свитка. Первый был адресован мне, а второй — моей рыжеволосой гости Мэриан. Черт бы побрал здешнюю бумажную промышленность. Все никак не привыкну к качеству этой, с позволения сказать, бумаги. Напоминает тонкий базальтовый картон. Пополам не сложишь, ломается. Письмо можно свернуть в свиток, уложить в кожаный тубус и запечатать печатью. В особых случаях еще и магию подвесить. Но это большая редкость. Магией пользуются при заключении важных договоров и выдавая векселя. Услуга эта не дешевая, и занимаются ей, как правило, гномы из восточного клана. Эдакие нотариусы, которые дерут очень приличные деньги. Гонец поклонился и ушел. Ну и славно. Значит, не надо мучиться с ответом. «Вот видите, друзья», — сказал я, прочитав письмо. «Робин благодарит нас за помощь и жаждет видеть Мэриан Кларенс в своем замке. Если я найду возможность, то он будет рад видеть нас вместе». «Вместе?» — дернул бровью Мэтт. «Проще говоря», — пояснил я, — «он приглашает меня в гости, чтобы выразить свою особую признательность». «Это скверная мысль», — нахмурился Рейн. «Опасная», — подал голос Стоук. «Вы так полагаете?» «Не думаю. Он, может, и плохой политик, но не дурак». «Как знать, магистр, как знать?» «Так или иначе», — пожал плечами я. «Но ехать все равно придется». «Надеюсь, вы поедете под надежной охраной». «Я поеду с тобой», — пророкотал Мэтт. «Нет, Мэтт, у тебя и здесь дел достаточно. Я возьму отряд Альвара. Если в Кларенсе все спокойно, то они останутся там. Негоже мастерскую без присмотра оставлять. Там сейчас одна хозяйка осталась». «Отправитесь, надеюсь, после праздника?» «Конечно, мастер Вельд. Рейнар и Кира не простят, если уеду. Да и Дарби обидится. Все-таки кланы не каждый день рождаются». Обсудить предстоящие торжества мы не успели. В комнату вошел Ольгдер. «Магистр, к вам гости», — сказал он, но как-то неуверенно. Словно не верил своим глазам. «Кто именно?» «Прибыли...» «Кто?» «Люди Барта Норсьорра». «Вот это новость!» — пробурчал Рейн. Мэтт добавил нечто нечленораздельное, но, видимо, тоже удивился. «Проси, не выгонять же!» Делегация из Сьорра состояла из трех мужчин. Среднего возраста, богато одетые. Видимо, личные порученцы тамошнего Норра. Они представились и передали нам письмо от Барта Сьорра. Кроме письма, они устно передали его содержание. Видимо, чтобы я не тратил время на прочтение. Мало ли, вдруг я читать не умею. «Барт Норсьорра имеет удовольствие пригласить вас, серж Нор Альткам, посетить самый гостеприимный город на своем побережье», — сказал один из них. «Он надеется, что эта встреча позволит решить некоторые разногласия, возникшие между вами». «Благодарю за приглашение», — вежливо кивнул я. «Но я не упомню, чтобы между мной и Нором Бартом возникали какие-то разногласия. Дело в том, что сейчас не самое лучшее время для путешествий. Распутиться? Тем более, что в ближайшую неделю у нас назначено два больших празднества. Свадьба моей сестры и день рождения клана. Я с удовольствием приглашаю и вас разделить эту радость вместе с нами». «Мы поздравляем вас, но, к сожалению, Норсьерш, это невозможно. Барт Норсьерра ждет нас обратно и как можно скорее. Передайте мою благодарность Нору за приглашение. Я обещаю, что прибуду в ваш город, как только позволят обстоятельства». «Могу ли я узнать о примерной дате вашего визита, Нор?» «Через 3 недели». «Благодарю вас. Мы будем ждать вас с нетерпением. Надеюсь, что вы не откажетесь с нами пообедать». «С удовольствием». Пока мы обедали с гостями, то успел обдумать ситуацию. Нет, я не очень удивился этому визиту. Пожалуй, что ждал его. Пусть и не так быстро, но это можно было предугадать. Барт прознал о похолодании моих отношений с Нором Робьином и хочет заключить союз против Кларенса. Нет, это не тот случай. Или все намного сложнее. Мастер Вельд развлекал гостей пустыми разговорами, в которых был большим специалистом, а Мэтт угрюмо бурчал и рассматривал оружие этих дипломатов. Я иногда поддакивал и старался не уходить за границы светской беседы. После отъезда наших гостей, которые спешили вернуться в Сьорра, я поднялся в комнату Мэриан. Она что-то читала. Подросший котенок устроился на широком подоле ее платья и безуспешно пытался оторвать ленту. «Наресса, вам письмо. От вашего отца». Мэриан поблагодарила, но письмо взяла неохотно. Я даже немного удивился. Странные отношения у них с отцом. Если честно, то их не назовешь теплыми. Что бы ни говорил Робин, как бы ни рассказывал о своей любви к дочери, но холодок в отношениях есть. «Мне жаль покидать Альткам», — сказала Мэриан, когда закончила читать письмо. «Признаюсь, Наресса, что и мне жаль. Нам будет вас не хватать». «Нам?» «Мне. Признаюсь, что я не самый приветливый и заботливый хозяин. Я не мог уделить вам должного внимания. Мне больно, что так получилось». «Мужчины предпочитают воевать», — сказала она, но как-то неуверенно. «Поверьте, Наресса, что не все. Я с удовольствием жил бы мирной жизнью. Увы, но мир диктует свои правила игры, и мне приходится брать в руки оружие». «Мне жаль. Очень жаль. Извините, Норсьерш, но мне нужно побыть одной. Как вам будет угодно. После обеда, когда я сидел над бумагами, послышались шаги. «Нор Серж!» — послышался голос Герта. «Не помешаю?» «Проходите, мастер. Чем могу помочь?» «Хотел обсудить одну проблему». «Да, понимаю, о чем вы хотите поговорить. О визите людей Нора Барта?» «Нет, не только это», — нахмурился Герт. «В вашем раздоре с Нором Робином виноват я. Именно из-за моего присутствия в замке Нор Кларенс рвет и мечет. Мне лучше покинуть Альткам». «Оставьте, Герт. Это не имеет отношения к нашим отношениям с Робином. Не будь вас, он бы все равно нашел причину, чтобы выразить свое недовольство. Его не устраивает союзник. Ему нужен вассал, готовый грызть глотки непокорным соседям». «Я разговаривал с Мэриан. Вы собираетесь в Кларенс?» «Конечно. Я же не могу отправить Нарессу без должного сопровождения». «И что вы думаете предпринять?» «Вы знаете, Герт, у меня столько забот в этом мире, что голова кругом идет». «Должен быть выход». «Должен. Например, заключить мир с Бартом». «Простите? Мир с Бартом Норсьюра? Вы предадите Робина?» «Нет, я не предаю союзников, даже сумасшедших. Хочу отправиться к Нору Робину и уговорить его заключить соглашение с Нором Сьюра. Предложу забыть о вражде и сесть за стол переговоров, чтобы решить эту проблему миром». «Вы думаете, он согласится?» «Герт, а что ему остается делать?» «Удар по Сьюра сделан и цель достигнута. За блокаду и ограбленные караваны мы уже рассчитались. Сполна рассчитались. Хватит кровь проливать. Тем более, что количество трофеев уменьшилось. Купцы решили не рисковать и, несмотря на некоторые неудобства, уходят в порт Грейнерда. А лучше потерять время на разгрузке, чем судно вместе с товаром». «Я очень сомневаюсь, что Робин пойдет на это соглашение». «Робин скверный политик. У него нет денег для войны и усмирения мятежных земель. Так что возникла тяжелая ситуация. Можно сказать, что патовая. Он не может поссориться с нами и не может заключить мир с Бартом. Подмять меня под Кларенс тоже не удается. Я согласен быть союзником, но не вассалом. Вот и получается, что у нас троих нет выхода, кроме одного — заключить мир». «Значит, надо ехать. Ехать и постараться примирить двух норов, возомнивших себя богами». «Вы рискуете, Серж!»